желания. Вы, может, сразу всех соберете, чтобы мне не повторять? Рассказывай давай. Откуда приехал? Регистрация у него есть? Есть. В Одинцове комнату снимает. Ясно. С гражданином Сергеевым был знаком? Да были мы знакомы. На базаре встретились. В Османской империи. Где? Это он про Турцию. Выяснили уже. Ну, нашел он меня на базаре. Специально искал или повезло просто, не знаю. Купил. Привез в Москву и тут отпустил. Дарую тебе свободу, говорит. А ты чё? Я рад, конечно. Пел и плясал 7 дней и 7 ночей, потом устал. Пропил все. Не пью. Просто радовался очень, понимаешь? Но недолго. Я ж дома лишился. И вся сила моя ушла. Был Абуллах ибн Ахсуд, а стал обычный хач. Понимаешь? И? Что и? Он меня отпустил. А я о такой свободе даже не мечтал никогда. Делай, что хочешь, кушай, что хочешь, иди, куда хочешь, говори, с кем хочешь. Но только это сказки все. У вас же, если восточный, то туда не ходи, сюда не заходи, с людьми приличными не говори. Даже дом нормальный не найти. И работу. А я к роскоши привык, к богатству, понимаешь? Люблю, чтобы туфли остроносые, рубаха, чтоб с золотой ниткой вот тут вот, по краю, а не этот ваш китайский обтарь и беляши на остановке. Тьфу, ихса! Давай к Сергееву ближе, Шахерезада. Да ты пойми, у меня от входной двери до кровати полшага. Что окна нет, я привык, не страшно, но сплю, как последний шаг. Ни ковров, ни подушек, ни ваз. Супы эти по городу вожу, прислуживаю. Один мне борщ прямо в лицо вылил. Сказал, что холодный привез. А он не холодный был. Все лицо обварилось. Хорошо, что борода. Решил, не хочу так. Лучше, как было. Ну да, тоже прислуживаешь. Но суп тебе в морду никто не плещет. И говорят уважительно. А тут, слышь, брат, такое тут у вас уважительно, да? Хромой шакал тебе, брат. А Сергеев тут при чем вообще? Так у него одно желание осталось, последнее. Мог бы загадать, чтоб обратно все, как было. Поэтому поехал к нему. Меня в метро, как обычно, остановили, регистрация, шмегистрация, давай осматривать. А я что, шайтан какой? Я без ножа ехал. Только поговорить хотел. Поговорил? Ну что ты спрашиваешь, знаешь же, что нет. Когда приехал, он уже мертвый висел, как хвост у верблюда. Я только на порог вошел, увидел, что табуреточка лежит, и тут сразу твои эти приспешники явились. Били меня сильно, пока не разобрались, что это он сам. Но потом тоже били. Со скуки, наверное. Ладно. Давай протокол подписывай, писать умеешь? Обучен на 7 языках. Ну давай тогда на русском забацай. С моих слов записано верно, дата и подпись. 11.10.21. Марит Абуллах ибн Ахсуд истинную правду сказал. Все, уводите. Постой, постой. А какие желания он загадал? Сергеев этот. Да, обычные, как все. Несметные богатства и вечное счастье.